Глава 24. 25 февраля. Александр. База. «Начали!» — проорал в рацию Апрель. Слива хлопнул ладонью по кнопке, и ворота стали открываться. Едва створки открылись, чуть больше половины, как маленький страйк, упершись ногами в пол, открыли огонь из обоих АГС. По моим ушам тут же хлопнули выстрелы. Поднялась пыль с пола, с потолка посыпалась какая-то хрень. В нос шибанул запах сгоревшего пороха. Все такие до боли знакомые запахи. Страйк с маленьким буквально легли на скачущие, как необъезженные лошади, АГС-30. Воги один за другим вылетали и, пролетев 500 метров до леса, стали там взрываться. Ох, что там началось! Я стоял сбоку от ворот и наблюдал, как в лесу начался ад. Все-таки что ни говори, а воги — убойная штука, да еще в таком количестве. Хорошо вижу, как разлетаются на щепки стволы деревьев, вырываются с корнем кустарники, люди, которые там были в панике, разбегаются в разные стороны, но взрывы и осколки находят их везде. Несколько костров, которые там горели, накрыли прямым попаданиями. Палатки, небольшой навес, который те хлопчики успели построить, все это разлетается в разные стороны. Вон вижу, как сразу две гранаты влетели в машину, и она взорвалась, вторую, стоящую чуть дальше, крепко приложила взрывом. Кажется, вон еще одну тачку, сильно похожую на багги, крепко зацепила. И народ там просто мечется по лесу, не зная, куда бежать и куда прятаться. Паника конкретная. «Пустой!» — заорал маленький. «Пустой!» — также крикнул Страйк. Две улитки по 30 выстрелов кончились мгновенно. Мы со Сливой хватаем пулеметы, которые приволокли с собой, встаем на колено и начинаем лупить длинными очередями по лесу. Печенек, как припадочный, бьется в моих руках. Да уж, удержать-то сложно, но можно. Не знаю, попал в кого или нет, но в два ствола со Сливой мы хорошо там еще прошлись. Остатки листвы и веток с деревьев так и сыпались. По нам так никто и не открыл огонь. Ну да, там сейчас полные штаны у всех. И бандюки наверняка думают, как бы поглубже закопаться. Я бы вот точно под какую-нибудь корягу постарался бы залезть. Или уже оленем ломился подальше в лес. Точно так же слышу взрывы и работу нескольких пулеметов около другого входа на эту базу. Это там Апрель с пацанами веселится. Тоже лупят по второму лагерю охотничков за добром. «Готовы?» — слышу, как мне на ухо орёт мамуля. Пацаны там уже перезарядились. Снова заработали оба наших АГС, и вторая партия вогов полетела в бандитский лагерь. Снова там в лесу началась вспашка. Рванула еще одна тачка, еще, кажется, что-то взорвалось. Деревья падают, кусты летят, кажется, человеческие тела частями и какое-то барахло. «Пустой!» — снова практически одновременно крикнули Страйк и маленький. «Чисто!» — кричу в рацию, немного оглохший. «Большой пошли!» — это уже орёт Апрель. Думаю, что вогами мы накрыли большую часть бандитов. Такой и был у нас план, и они теперь в панике разбегаются по всему лесу, ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. По нам также никто не стреляет, я даже не вижу мелькания тел среди посеченных, но частично уцелевших деревьев и кустарников. Чё-то там хорошо так горит, дымится все. Вот же мы дали-то, хорошо накрыли лагерь. Неожиданно сбоку, откуда к нам должны были прорваться наши пацаны, раздалась стрельба. «Большой, что у вас?» Мы тут же услышали вопрос Апреля. «Нас засекли, мы под огнем!» — прокричал он на фоне все разгорающейся стрельбы. «Дэра, Ума, справа, прикройте! Их тут до хрена, пацаны, в глубине леса был еще один лагерь!» Блять, мы в камеры-то его и не увидели. Меж тем стрельба там все сильнее и сильнее. «Большой, сами пройдете?» — орет на нашей волне Апрель. «Нет!» — слышу его крик на фоне стрельбы. «Грамотно прижимают, не прорвемся!» «Держитесь, мы идем! Где вы?» «Во вражке каком-то залегли, быстрее, мужики!» «Поехали, мать вашу!» — услышал я позади себя крик маленького. Обернувшись, увидел, как он уже забирается за руль тигра. За руль второго прыгает Страйк. «Мамуля, тут останься!» — кричу ему. «Держи вход!» Тот кивает, хватает оба наших пулемета и забирается с ними под УАЗик. Я прыгаю к маленькому в тигр, слева к Страйку. Спустя несколько секунд оба тигра, взревев, рванули с гаража наверх. На ходу открываем окна и выставляем в них автоматы. С пулеметами в салоне неудобно. «Внимательней!» — объезжая деревья, кричит мне маленький. «Тачка не бронированная, прошьет на вылет!» «Вот же мать твою!» Стрёмно, пипец, но делать нечего. Вон там спереди как стреляют, и слышны взрывы. До лагеря, который мы накрыли из вогов, долетели мгновенно. Маленький берет правее, чтобы не ехать прямо через него. «Ух ты ж ёпт!» За несколько секунд, пока мы мимо него проезжали, я увидел разрушение после обстрела. Два грузовика горят, багги на крыше лежит. Еще одна машина, что-то типа джипа, на боку лежит. Интересно, какие у них машины в этой долине появляются? Ладно, Это потом. Навес вон, палатки, костры, все развороченные трупы. Много. Около двух десятков точно я увидел. Все перепахано, разворочено. «Куда ты, млять?» — внезапно заорал маленький. Поворачиваю голову, через лобовое стекло вижу, как из кустов прямо нам под колеса выходит мужик и обеими руками держится за свои уши. Ясно, контузило, и контузило хорошо. Он сейчас вообще ничего не соображает. Весь грязный. Автомат на груди вон болтается без рожка. Бах! Вася даже тормозить не стал. Сбил его, и чувака закинул нам под колеса. Я только почувствовал, как тигр немного подкинул на его теле. Однозначно, труп. Мощный бампер врезался ему прямо в спину. Однозначно этому хрену хана. «Вон наши справа!» — слышу в наушнике голос Сливы. Они со Страйком едут чутка позади нас. Ага, точно, вон, по лесу, среди деревьев. Мелькают еще два таких же тигра. Апрель молодца, как знал, что тачки нам пригодятся. «Куда ехать?» — кричит маленький. «Туда давай!» Подумав секунду, отвечаю я и тычу рукой в лобовуху и тут же кричу в рацию. «Большой, держитесь, мы уже рядом! Держимся, вашу мать!» Долбаные деревья, долбаные кустарники, долбаные ямы. Несемся по лесу, практически не разбирая дороги. Маленький сносит все на своем пути. Наш тигр держится, прет как танк. Бабах! Снесли дерево. Второе. Опа! Капот стал домиком. Подлетели на поваленном дереве. Я думал, колесо сейчас отвалится. Не, едем дальше. Еще кусты, еще мелкие деревья. Едем прямо сквозь них. Лобовуха не выдержала многочисленных ударов деревьев по ней и пошла паутинкой. По кузову царапают ветки. Мы буквально продираемся сквозь этот лес. У меня адреналин в организме просто зашкалил. Если сейчас на пути окажется более-менее толстое дерево, и маленький не успеет среагировать, то влепимся в него со всей скоростью. Но пока везет, и Васек крутит рулем. «Саня, выбей мне стекло!» — закричал Вася после того, как мы сбили машины еще одно дерево. Оно прямо на нас упало. Я инстинктивно пригнулся. Стекло выдержало, но стало вообще ничего не видно. Недолго думаю, хватаю свой калаш и за три удара прикладом выбиваю лобовое стекло. Стало пипец как свежо. В салон посыпался снег, ветки, листва. Спереди слышна стрельба, по бокам и, кажется, сзади рев двигателей. «Вон они!» — заорал я на диком адреналине. Впереди метрах в 50 от нас я увидел группу людей, человек 20 точно. Они пока еще что нас не увидели, прячутся где-то за деревьями, за кустами, стреляют куда-то перед собой. «Пацаны, держитесь!» — кричу в рацию. «Мы рядом! Прекратите стрельбу!» «Прекратить огонь!» — тут же заорал своим могучим басом в рацию большой. К нему еще кто-то присоединился. «Давить этих уродов!» — это, кажись, Апрель орёт. Сам вскидываю автомат и начинаю стрелять прямо через отсутствующее лобовое стекло. А дальше вообще наступила жопа. На четырех тиграх мы влетаем в ряды противника. Это точно не наши. Одежда другая. Да и несколько рож я успел разглядеть. Как они нас не заметили, я так и не понял. Видать, были сильно увлечены стрельбой по нашей прорывающейся группе. И давай их давить и стрелять по ним. Несколько человек мы успели переехать, а потом они по нам открыли огонь. Ёпт! Я в такой карусели еще никогда не был. Парочку раз чуть друг в друга не врезались. Я даже успел увидеть большие глаза Апреля. Он за рулем другого тигра сидел. А за ним Клёпа. Он нам с маленьким успел факт показать. Засранец-то. Как в меня и в маленького не попали, вообще непонятно. Луплю просто на расплав ствола. Просто вожу автоматом из стороны в сторону. Маленький что-то орёт, то и дело пригибаясь. Наша машина носится по лесу, сбивая все на своем пути. «Грузитесь, мать вашу!» Спустя еще секунд 10 услышали мы голос Апреля. Два тигра уже остановились около врага, и наш народ оттуда попер в тачки. «Саша, справа! Стреляй! Стреляй, твою мать!» — кричит мне Вася. «Цели пипец, я не успеваю». Вася крутит рулем так, что тут в салоне натуральный барабан. «Хорошо, что я кучу снаряженных магазинов себе в разгрузку напихал. Патроны как вода, расход боеприпасов бешеный». Чувствую, как по нашей машине попадает все чаще и чаще. Так выйти в меня попасть могут. Мельтешение между деревьев противника все больше и больше. «Их очень много!» — словно прочитав мои мысли, закричал кто-то из пацанов в рацию. «Нужно уходить! Прикройте, прикройте! Валить их слева!» «Где слева? Удар!» Вася все-таки влепился в дерево. Я больно бьюсь об панель. Васек хрипит. «Живой?» — пригнувшись, тормошу его. «Да!» — морщится тот. «Грудь!» По нашей машине стреляют, пригибаюсь. Васю тащу на себе. Мы врезались в большое дерево. Все, тачка отсюда уже точно никуда не уедет. Открываю свою дверь, вываливаюсь на землю. По нам лупят, будь здоров. То и дело слышу, как по тигру попадают. Хлоп, стекла посыпались, кузов аж звенит. Хватаю за руки хрипящего маленького и тащу его на себя. Есть, вытащил. «Давай, млядь, помогай мне!» — ору ему. Ему пипец как больно. Видать, хорошо он об руль приложился. Рядом тормозит тачка, из нее вываливается Страйк со Сливой. Страйк стреляет, прячась за деревом. Слива огромными прыжками несется ко мне с маленьким. Тут же вижу, как по левой стороне тигра, на котором приехали пацаны, прошлись из чего-то крупного, скорее всего, пулемет. На фоне стрельбы особо не слышно, но пули буквально рвут капот, лобовуху, левую дверь и сиденье, на котором только что сидел Страйк. Панель и руль, скорее всего, тоже разворотило. «Живой!» — орёт Слива, кивая на маленького. «Живой! Уходим, уходим! Назад в машину! Быстро!» Перекатываясь на спину, кричит нам Страйк. Взрыв, что-то попало в наш тигр. Я только почувствую, как выпускаю из рук маленького и куда-то лечу. Бах! Падаю в снег. Больно, млять. Рядом кто-то хрипит. «Где я? Кто здесь?» Ничего не понятно. В ушах вата, в глазах темно. И какие-то разноцветные круги. Вообще ни хрена не вижу. Пытаюсь встать, не понимаю, где земля. Меня кто-то сбивает с ног сильным ударом по ногам. Снова падаю. Сил материться нет. Встать тоже нет. Чувствую, что меня волокут. Слабо сопротивляюсь, получаю по рукам. Меня сваливают, как мешок картошки. Рядом, кажись, еще кто-то приземлился. Вернее, на меня упал. Звук и зрение вернулись мгновенно. Меня еще по щекам кто-то бьет. «Саня! Саня, млядь!» Слива. Это он меня сбил с ног. И теперь лупит мне по морде. Раненая нога болит. Кажется, левая рука тоже. «Живой!» — хриплю я. «Вставай! Развалился тут!» Лыбится, перепачканный пороховыми газами и землей Слива. Через 5 секунд адреналин в моем теле сделал свое дело. Звук, зрение, все вернулось. А вокруг нас бой. Мы вчетвером за поваленным деревом. Страйк лупит в лес. Маленький вон тоже стреляет, только он просто лежит и короткими очередями лупит в воздух. Слива стреляет в другую сторону. Один я, как девочка, глазами хлопаю. Опаньки, вон среди деревьев 2 тела бегут. Где мой автомат? Фух, вот он. Ремень обмотался вокруг руки, хватаю калаш, не целясь, выпускаю остаток магазина в сторону тех двоих. Щелк, патронов нет. «Постой!» — на привычке ору я, падая на спину и лихорадочно шарю по разгрузке, ища магазин. Руки делают все сами, автоматически, глазами смотрю по сторонам. Да, мы за поваленным деревом. Один тигр горит, второй, на котором приехали Страйк и Слива, практически полностью расстрелян. На нем мы уже точно никуда не уедем. И мы от тачек метрах в 10. Это как так? Я что, 10 метров пролетел? Или меня тащили? Как так-то, млять? Ничего не помню. Крепко приложила. Нога? Млять, опять кровь пошла. И рука левая, чуть выше локтя, тоже кровь. Ну, ёпта, зацепила все-таки, но рука работает. Больно, правда, но терпимо. Вон и наши 2 тигра, метров 70 до них. Там народ за ними яростно лупит куда-то в бок. До них метров 60-80. Но пробежать это расстояние мы не сможем. Все простреливается. Вот же влипли-то. «Саня, Апрелю, ответь!» — орёт мне Страйк, перезаряжаясь. «Ищу свою рацию. Нет ее на мне. Лови!» Страйк кидает мне свою. Ловлю в полете, падаю на землю, и вовремя пули впиваются в дерево и сбивают прямо надо мной несколько веток. «Апрель, вы-то все живые?» «Все. К нам сможете пробраться?» «Исключено, их очень много». Апрель яростно матерится и после обильного мата добавляет. «Держитесь, мы постараемся вас вытащить!» «Быстрее давайте, у нас патронов мало осталось, а этих уродов тут очень много». «Еще как много! В этом лагере, который мы не заметили, их полным-полно было». «Во дела! Теперь мы вчетвером попали. Нас зажали, и мы головы поднять не можем». Страйк с Ливой, наконец-то окончательно пришедший в себя маленький, и я тоже вроде очухавшийся, лежим за этим большим поваленным стволом дерева и куда-то стреляем. Вернее, они стреляют, а я с Апрелем трепался. Я прям с задницей чувствую, как в ствол попадают пули, да их и слышно, и видно, как они то и дело землю вспахивают вокруг нас. Сколько же там этих бандитов? Вот же влезли в самую жопу. Тот взрыв, за ним еще один, нас накрывает землей, ветками. Кто-то сбоку орет, Слива яростно матерится. Маленький тоже, отряхиваясь от земли. Перезарядка. Вон вижу еще перебегающих 3 людей, все с оружием. У одного в руках здоровенная винтовка. Целюсь, очередь на 3 патрона, отчетливо вижу, как тот заорал на ходу, и упал, к нему тут же подбежал чувак и оттащил его за шкирку за дерево. Стреляю по нему, попадаю в это дерево, только щепки полетели. И тут я отчетливо услышал стрельбу крупнокалиберного пулемета. По 2 тиграм словно кувалдами прошлись. Наш горит, от 2-го летят всякие ошметки, и тут в него прилетают 2 гранаты. Я хорошо увидел их дымные следы. «Ложись!» — ору я, хотя мы и так лежим. «Идите, вот это рвануло!» На нас снова сыпется снег, ветки, земля, листья, какие-то мелкие железки. Хватаясь за рацию и кричу: «Апрель, у них РПГ, уводи машины!» «Вижу, пытаемся, держитесь!» Рацию в карман разгрузки, вижу, как один из тех наших тигров рвет с места, и в самый последний момент увидел, как туда кого-то погрузили. Млять, кого-то зацепили. Тигр срывается с места и через кусты ломится от этого врага. Кажется, что по нам стреляют с 4 сторон, хотя нет, с 3. Этаким веером пули летят со всех сторон. Вот это жопа! Противник определенно больше, чем нас. Только я перезарядился, только осторожно перекатился в сторону и стал искать себе цель, как там, где был наш противник, стали разрываться взрывы. Много. Потом добавилось еще выстрелов. Мы тут за бревном не понимаем, что происходит. Пацаны вон стрелять перестали и также недоуменно смотрят по сторонам. А там стволов-то работает все больше и больше, и пулеметы. Только по нам стреляют все меньше и меньше. «Чё происходит?» — орёт на диком адреналине Слива. «По кому стреляют?» «Апрель, что у вас?» — кричу в рацию. «Не знаю, но по нам почти не стреляют». Меж тем по нам, вернее, по нашему бревну практически перестали стрелять. Но стреляют где-то там, метрах в 100-150 от нас, и там идет бой, которого с десятка-два секунд назад там не было. «Походу, кто-то бандитом в спину ударил», — кричит рация. «Кажись, это голос Клёпы». «Кто?» — хором спрашивает несколько человек. Взрывы, стрельба, крики, потом дикий вопль, и тут из кустов прямо на нас выбежало два человека, два бандита. Один без оружия держится за левую руку, второй с винтовкой, с огромными глазами бежит прямо на нас. Он нас видел, его рот открывается в немом крике. Он хочет что-то крикнуть, но сначала ему, а потом и его товарищу в грудь прилетают по очереди. Сливы и Страйк влепили в них. Оба трупами падают на землю. «Не стреляйте, мать вашу!» — ору пацанам. «Давайте к нам!» — кричит Апрель. Мы хорошо его слышим без рации. «Пошли!» — хлопаю по плечу Сливу и маленького. Вскакиваем на ноги и, петляя между уцелевшими деревьями и кустарниками, несемся к нашим пацанам. Вон и тигр, и пацановские рожи за врага торчат. Тигру хана. Вся левая сторона в пулевых, он тоже отсюда уже никуда не уедет. Практически рыбкой падаем во враг. Вижу на его дне шмотки множество гильз, куски бинтов и открытых индивидуальных пакетов. «Кто ранен?» — спрашиваю ребят. «Все грязные, перепачканные». «Дера и Ума», — зло отвечает Апрель. «Их Лёха увез. Дети там тоже в тачке. И малыша зацепило». «Твою мать! Валить надо, пока там стреляют!» — тяжело дыша произносит Иван, перезаряжая пулемет. «Пацаны, они на нас прут!» — неожиданно громко говорит сидящий наверху оврага Клёпа. «Твою мать!» — цепляясь руками-ногами, лезем наверх, сил уже правда нет. «Мужики, что там у вас?» — неожиданно взрываются рации голос Пьера. Апрель хватает свою и отвечает. «Не знаю. Нас сначала зажали, а потом как-то по нам стрелять перестали. На бандитов кто-то напал. Машина приехала». «Да, Наташа уже занимается вашими ранеными. Напасть могли только одни. Кто?» «С помойки, бойцы, уходить оттуда!» На нас всех как ушат холодной воды вылили. «Точно, млять! Дети же оставляли указатели и записку написали». Клёп открывает огонь, к нему присоединяется пулемет Ивана. «Там четырехрукий, уходить оттуда!» — повторяет Пьер. «На чем, блядь, нам уходить?» — зло кричит Слива. «Тачек нет, по лесу они нас быстро догонят. До базы около километра. Пацаны, они на нас прут, вашу мать!» — снова орёт Клёпа. Хватаемся за оружие, вон, вижу людей. Действительно, в нашу сторону бежит человек 10, может, чуть больше. Но они не стреляют по нам, они отстреливаются. Кто-то просто бежит без оглядки по прямой. «Никому не стрелять!» — ошарашивает нас Апрель. «Чё это?» — удивленно спрашивает Клёпа. «Справа тачка, две!» — быстро говорит маленький. Смотрим туда и видим, как через лес, прямо как мы в начале боя, едет машина, что-то типа багги, едет, почти не разбирая дороги, а за ней мчит еще одна. Какой-то здоровенный фургон на больших колесах. Багги от нас метрах в 30, и мы хорошо ее видим. Дальше все произошло еще быстрее. «Ну, чё вы там?» — снова спрашивает у нас Пьер. «Жди, млять!» — шипит на него Апрель, не сводя глаз с машин. «Да мы все как завороженные смотрим то на машины, то на этих бандюков, которые как-то разом стало меньше, и часть их залегла за деревом, за которым лежали мы. Они снова куда-то стреляют. А, не, один вон побежал, и ему в спину тут же прилетели две стрелы. Охренеть не встать!» Чувак так и рухнул. Водитель багги не удержал машину, он хотел объехать деревья. Не успел среагировать, морду-то отвернул, а вот задницу занесло, багги бьется сначала левым боком об дерево, ее от него откидывает и тут же бьется правым. Все, приехали. Заднее правое колесо аж вывернуло вместе с подвеской. Из багги спустя несколько секунд выбрались двое. Еще один. Те двое начали стрелять по фургону. Третий пытается вытащить водилу. Фургон, не обращая внимания на пули, юзом тормозит около багги. Задние двери открываются, и из них посыпались «Мать моя женщина». За последнее время я много слышал про этих ребятишек, но вижу их впервые. Из фургона выскочили аж пятеро каких-то мутантов, чтоб их. У каждого по четыре руки, в руках мечи, у одного вон лук. С водительского места фургона выскакивает человек, за ним еще один, оба с оружием. Не успели мы опомниться, как эти четырехрукие со своими мечами кинулись на пассажиров багги. Те открыли огонь, Один четырехрукий получил в голову из обреза и, не добежав до людей пару метров, рухнул. Зато другие трое, подбежав к людям, начали кромсать их своими мечами. Обалдеть просто! Как они с этими мечами так управляются? Щелк-щелк! И все люди лежат, вернее, сначала их руки полетели. Башку вон одному отрубили, последний оставшийся в живых, пассажир багги, выстрелил в одного четырехрукого из пистолета, патроны кончились, он бросил пистолет и бросился бежать. И тут этот лучник, мать его, у него их уже два. За спиной колчан. Мля, он просто своими ручищами вложил в каждый лук по стреле и выстрелил. Одна стрела воткнулась убегающему мужику в поясницу, вторая в шею. Те двое, которые выбрались из кабины фургона, уже стоя на колени, стреляют по оставшимся в живых, которые лежат за нашим бревном. Кстати, один тигр уже почти сгорел, второй полыхает вовсю. «Поможем пацанам?» — неожиданно спрашивает Клёпа. «Кому?» — охренев, спрашивает Апрель. «Бандитам!» «Враг моего врага мой друг?» — мыкнув, спрашиваю я. «Ага». «Вон ещё бегут», — как-то спокойно произносит маленький. «Точно. Там ещё замелькали и люди, и эти четырёхрукие. Часто, много. Нас самих сейчас в этой каше замочат», — бурчит Иван. «Да они их грохнут и на нас пойдут», — не унимался Клёпа. «Ох да, тут, думаю, он прав». «Мочи их, пацаны!» — взревел Апрель так, что я шахрынел. «Помогаем бандитам!» «Но где вы там?» — слышится в рации голос Пьера. «Это четырехрукие мужики! Срочно уходить оттуда! Они пленных не берут!» «Мушкетеры, мать вашу!» — буркнул Большой. Это было последнее, что я услышал, перед тем, как мы открыли огонь по четырехруким, фургону и тем двум стрелкам. Я точно попал в одного из стрелков. Они нас не видели, прятались за деревьями и стреляли по бандитам за бревном. Из оврага мы буквально катапультировались и ринулись с цепи вперед, стреляя на ходу. Не знаю почему, но мы не остались на месте, а пошли в атаку. Второго стрелка тоже кто-то из наших пацанов грохнул. Четырехрукие на нас среагировали мгновенно, тут же разделились. Один ломанулся к бандитам, трое на нас. «Лучника валите!» — заорал Слива. А тот козлина здоровый уже натягивал тетивы обоих луков. Но не успел. Иван и Большой влепили в него по очереди и того аж назад откинуло. Готов точно. Эти метры догоревших тигров и бревна мы пробежали, стреляя на ходу за несколько секунд. Троих четырехруких пристрелили мгновенно. Вон вижу, как последний оставшийся в живых, уже работая своими четырьмя руками, режет тех бандитов около бревна. Но те не сдаются. Непонятно только, чего они не стреляют. Там, кажется, четверо людей. Поправка уже трое. Отмахиваются от него палками. И один из людей, взявшись за дуло своей винтовки, пытается ударить последнего четырехрукого. Млять, краем глаза вижу, как на нас прут еще люди. Кто есть кто, непонятно. А не, понятно. Первые в ужасе бегут бандиты. За ними по лесу эти четырехрукие, многие с луками, и они стреляют на ходу, и шустро так свои стрелы из колчанов за спиной вытаскивают. Когда бьющиеся бандиты увидели нас, то один из них попытался выхватить пистолет и пальнуть в маленького. Тот ловко выбил у него из рук пистолет и закричал: «Не стреляй, придурок!» «В сторону, мать вашу!» — закричал Слива. Оставшиеся бандиты словно поняли, что мы — помощь. Четырехрукий уже успел зарезать еще одного человека и готов был добить этих двух. Но, услышав нас, развернулся, выставил вперед мечи, но больше ничего сделать не успел. Слива и я влепили в него по короткой очереди, башка лопнула, и он рухнул на землю. «Слева!» — заорал маленький и, упав на землю, открыл огонь. Эти двое с ошарашенными глазами смотрят на нас. Смотрю, один из них тянется за валяющимся автоматом. «Мы не враги, идиот!» — кричу ему, падая рядом с ним. «Сюда бегите!» — орёт Слива, махая руками. «Периметр, мать вашу!» Это уже Апрель, и, резко повернувшись к офигевшим бандитам, быстро говорит: «Своим скажите, что мы не враги!» Взрыв еще, снова летит земля вперемешку со снегом. И тут хлоп, через бревно сюда к нам один за одним перелетело трое людей. Увидав нас, тут же попробовали навести свое оружие на нас. Один из них, высокий парень, одетый в какой-то камуфляж, приземлился рядом со мной, и я успел выбить у него оружие. «Не стреляйте по нам!» — спохватился один из тех, кого мы спасли от этого меченосца. «Они не враги!» «По этим уродам лучше стреляйте!» — зло кричит Слива, возвращая автомат другому парню, крепышу. Слива тоже у него обрез отобрал. Мужики, конечно, охренели. Один из них хотел что-то сказать, но тут из пулеметов начали стрелять Большой Иван, и стало не до разговоров. Бандиты увидели, что мы их тут убивать не собираемся. Заметили лежащий труп четырехрукого, своих двух живых, что мы стреляем в разные стороны и, упав рядом с нами, открыли огонь. «Кто вы такие?» Упав рядом со мной, громко прокричав, спросил этот высокий, у которого я сначала отобрал, а потом вернул ему обрез. «Вы не похожи на людей из долины!» «Все потом!» — огрызнулся я. «Стреляй!» И сказал я это вовремя. Тут из-за коптящего в небо тигра выбежало двое четырехруких, и в каждой руке у этих уродов по мечу. Вот же, блядь, матушка природа-то! Я этот труп четырехрукого успел рассмотреть. Почти как люди. Наружу только стрёмный немного. Одежда какая-то непонятная. Цвет кожи чутка темнее, чем у нас. Но, блядь, у них по четыре руки. Причем нижними он может работать назад. Мы пока бежали, я видел, как он своими ручищами сейчас в рукопашный махал. Двоих заколол мгновенно, те даже пикнуть не успели. Этих выбежавших из-за машины мы с высоким грохнули сразу. Одному я в грудь очередь влепил, второму этот хлопец из своего обреза как дал, того аж на несколько метров назад откинуло. «Отсюда нужно уходить!» — закричал кто-то из парней. «Их слишком много! Они сейчас наших добьют и сюда придут!» «Твою мать! Как же я устал от всего этого!» «Мы к вам с Лехой на КамАЗе едем!» — внезапно прокричала наша рация голосом Пьера. «Малыш с нами! И такой же второй тоже!» «Охренеть! На КамАЗе! Малыш же ранен!» «Приняли!» — спокойно отвечает Апрель. «Сюда, пацаны, и сюда бегите!» Повернувшись на крик, увидел, как один из бандитов высунулся из-за бревна и орёт кому-то. «Блядь, их тут все больше и больше становится. Тут места столько нет». Походу, бандюки дружно дернули, спасаясь бегством, и разбегаются по всему лесу. Четырехруки и кто там с ними их догоняют и добивают. «Ложись!» Его за шкирку хватает Страйк и дёргает в сторону. И сделал он это вовремя. В то место, где только что была его голова, воткнулась стрела. «Спасибо!» — нервно улыбается тот. Страйк уже стреляет. Мы все стреляем. К нам прорвалось еще двое, потом еще один. Из наших новых знакомых. Один упал прямо на руки большому. В спине у него две стрелы. Секунду он не успел. Мы отстреливаемся. Высунуться нет возможности. По нам и стреляют, и стрелы летят. Главное, чтобы эти уроды не стали навесом стрелять. Хоть не получится. Задрав голову, я увидел ветки. И как там, пару стрел в них застряли. Ага, пытаются, значит. Те, кто сюда прибегают, охреневают от нас. От живых своих. Им быстро говорят, что мы не враги, и мы орем, и их товарищи. Видя, что все стреляют по окружившим нас четырехруким, начинают отстреливаться. Слива вон уже перевязывает высокого. Другой бандит бинтует ногу большому. Вот же, млять, он и так раненый, поперся сюда и бегал же с раненой ногой. И Страйк ранен был. Все это в моей башке проносится за секунды. «Нас окружили!» — вставляя очередные два патрона в свой обрез, кричит высокий парень. «Трейла, наши еще есть?» Один из бандитов, быстро выглянув, крутит головой по сторонам и отвечает. «Нет, все!» Высокий зло сплевывает на землю. Вроде как стрельба поутихла. «Сейчас они перегруппируются и пойдут снова», — потыкав пальцем в стороны, говорит Высокий. «Отсюда надо ноги делать». «Где этот КамАЗ, мать вашу?» — орёт Страйк. «У меня последний магаз!» «Хватаем раненых и прорываемся!» — кричит Апрель. Быстро оглядываюсь. «Хренаси, нас тут человек 25 точно есть!» «И мы, и бандиты, те, кто успел сюда добежать. Многие ранены. И мы, и они. У меня тоже уже повязка на руке и ноге. Тоже меня кто-то перевязал, кто не помню. Был в запале боя. Мужики просто друг на друге лежат, никто не хочет высовываться. Ствол дерева уже напоминает дикобраза. Настолько оно утыкано стрелами. Хорошо, что пока мы туда-сюда бегали, тут что-то взорвалось, и рядом стоящее дерево упало с другой стороны, частично накрыв наше укрытие своими ветками. Вон, вижу снова мельтешение между деревьев. Опять эти четырехрукие и люди с ними. Выстрел из лука и спрятался. Выстрел и спрятался. Вот же, блядь, мутанты чернобыльские. Да и хлопчики с ними не отстают, тоже стреляют. Только у них огнестрел. Ветки так и падают, и пули свистят. Вот же попали, блядь, в самую жопу. Бац! В грудь маленькому прилетела стрела, и тот, охнув, сползает на землю. «Вася!» — заорал большой, бросив пулемет, кинулся к нему. «Ай, блядь!» — шипит Клёпа, ему по руке черкануло. «Навесом бьют уроды!» — задрав голову, кричит Апрель. «Блядь, точно, веток на деревьях над нами стало меньше. «Справа трое с луками!» — кто-то кричит. В ту сторону тут же открывают огонь. Я пытаюсь высмотреть КамАЗ, но его все нет. «Пьер, вы где, мать вашу?» — кричит в рацию Апрель. «Застряли, мля! Ща будем! Быстрее, тут нас стрелами засыпают!» Пацаны стреляют во все стороны. Стрелы так и летят, но пока вроде никого больше не зацепили. Маленький жив и даже не ранен. Стрела в разгрузку попала. Еще один парнишка, стиснув зубы, выдергивает стрелу из своей ноги. Я накладываю ему жгут. Все происходит быстро, без паники. Все-таки привычка — дело такое. И тут по нам вдарил пулемет. Одного из бандитов, который слишком сильно высунулся, буквально разорвало на части. И нас всех окатило его ошметками. Мы и так все на земле лежали, а тут мне захотелось прям под землю провалиться. Окопаться, стать муравьем, червяком, мышью. От деревьев вокруг нас только щепки полетели. Веток, падающих на нас, стало еще больше. Кто-то кричит. Стрелять мы резко перестали. Все пытаются укрыться за этим бревном. А от него только щепки летят. «Хана всем!» — заорал кто-то почти мне на ухо. Сердце бешено стучится. Страх такой, что просто пипец. Рядом еще кто-то орет. Дикий вопль. Поднимаю голову и вижу, как еще одного бандита зацепило. Оторвало левую руку самого плеча. Тот, в шоке с ошалевшими глазами, садится на задницу и смотрит на свою отсутствующую руку. К нему бросается маленький, хватает его за вторую руку. И тут я, как в замедленной съемке, вижу, как в груди маленького появляется здоровенная дырка и его бросает вперед. «Нет!» — заорали все, кто видел эту картину. Плюнув на все, бросаюсь к Васе, тот лежит на животе. В спине дырка по размерам с кулак. Понимаю, что с такими дырками в теле не живут. Но не могу себя заставить признать, что Вася погиб. «Вася, нет!» — орет большой так, что на пару секунд заглушает рев пулемета, который по нам лупит. А судя по калибру, это что-то типа КВПТ. Деревья в щепки просто разносит. Переворачиваем маленького рывком. Все, глаза закрыты, лицо спокойное, как будто он спит. Вася умер мгновенно. Мне кажется, он даже не успел понять, что в него попали. Вся грудь в крови и какие-то внутренности вывернула. «Вася, нет, нет, нет!» — трясет его большой, стоя на коленях над ним. «Ложись!» — его своим телом сбивает Клёпа. Они в меня, сзади слива, падает на кого-то. У меня не укладывается в голове, что нашего маленького больше нет. «Убью, уроды!» — взревел большой и шарит по бокам своими ручищами. Нащупав пулемет, хватает его. «Вася, нет, нет, убьют!» — на него наваливается Иван. «Пусти меня!» — барахтается тот под ним. «Пусти! Я их всех убью!» В горле у меня ком, я не могу ничего сделать. У меня руки в крови маленького. Я в шоке, в башке какая-то пустота. Где-то в стороне забухала винтовка. К ней присоединилась вторая. Это ружье малыша и второго «Н». Значит, КамАЗ уже рядом. Добавился пулемет. Еще один. Поливают длинными очередями. Стрельба по нам немного стихла. Взрывы нас снова засыпает землей. Большой также бьется под Иваном. Тот прижимает его к земле и не дает встать. У Васи на глазах слезы. Он что-то орет, а я ничего не понимаю. Мы все в шоке. Прячемся, лежим друг на друге, почти никто не стреляет. Этот долбанный пулеметчик прижал нас к земле так, что нет возможности стрелять в ответ. Мы, как дрова, друг на друге. Подо мной кто-то орёт, отодвигаюсь в сторону. Высокий этот жадно хватает ртом воздух. И маленький лежит со спокойным лицом, в груди дырка.